«А как ты узнал, что я здесь появлюсь?» «У меня сразу появились подозрения, что ты как-то связан с этим парнем», — Крешер кивнул в сторону грузовика. «Не мог же он сам переместиться к торговому центру? Ему явно кто-то помог. Дальше я поговорил со спасателями и медиками. На одной из записей с нейросетей ты засветился. Стало понятно, что ты просто так спасать парня не станешь и не просто так притащил его к торговому центру. А дальше все просто, решил стать его сокамерником. Вообще ждал тебя у суда. Надеялся, ты там появишься, но ты явно не спешил вытащить своего приятеля». В этот момент бросил взгляд на клинок, лежащий неподалеку. «Не советую», — предостерегающе поднял оружие Крешер. «Мне все равно, живым или мертвым тебя сдавать клану. Живым, правда, дороже выходит, но вообще повезло, что ты такой живучий. Они даже больше кредов отвалят за тебя». Он спрыгнул из кузова на дорогу и ногой отшвырнул в сторону мой клинок. Второй клинок находился в ножнах, но шансов его извлечь не было. «Знаешь, я даже не думал, что ты так легко попадешься», — покачал головой Крешер, разглядывая меня как диковинку. «Слушай, а вас много здесь таких, как ты?» «Я имею в виду охотников за головами», — попытался продолжить выяснять. «Конкуренты», — произнес он с отвращением. «Они вчера только прилетели. Жалкие неудачники, а уже все закончилось. И много их прилетело. До этого ранье всегда толпой слетается. Слишком добыча жирная, вот и летят отовсюду», — презрительно скривился Крешер. «Послушай, может, договоримся?» Пришел к делу, заметив проблеск интереса в его глазах. «Ты вроде не глупый. О чем договоримся?» Настороженно прищурился он. «О кредах, конечно. Я здесь немного ограбил клан. Несколько миллионов есть, небрежно бросил, словно речь шла о мелочи. И какой же вариант ты предлагаешь?» Охотник слегка наклонил голову, но его мамочка была постоянно направлена на меня. «Вариант простой. Я тебе отдаю половину, а ты меня вывозишь с планеты», глядя ему прямо в глаза, произнес твердо. «Поверь, тебе на безбедную старость хватит и еще останется. Тебя одного или с девкой надо вывести». Деловито уточнил Крешер, что-то подсчитывая в уме. «Обоих». «Боюсь, не получится», после недолгого размышления отрицательно покачал головой. «Это почему?» «Клан обидится. Он такие вещи не прощает», пожал он плечами, словно говорил об очевидном. «Боюсь, я тоже не принимаю отказы», голос стал тихим и угрожающим. «О чем это ты сейчас?» Нахмурился Крешер, крепче сжимая оружие. «О том, что я бы на твоем месте соглашался», сказал расслабленно, глядя куда-то за его спину. Он стал нервно оглядываться по сторонам в поисках противника. «Бесполезно. Тебе это не поможет», — улыбнулся, наблюдая за его смятением. Глава 10. Уничтожить. Он попытался упасть на дорогу и, собственно, упал на нее, но уже с тремя дымящимися дырами в груди. Впрочем, он все еще оставался жив. И попытался навести на меня свою пушку, спрятанную в протезе руки. Пришлось перекатиться и одновременно, выхватив второй клинок из ножен, рубануть ему немного выше протеза. После чего с трудом поднялся на ноги и подошел к нему. «У меня всего один вопрос». «Какой?» — ответил он, хрипя. «Где твой корабль? Ты его никогда не получишь». Оскалился он и с улыбкой отправился на перерождение. «Падаль». Выругался и посмотрел на свою грудь. «Такой классный костюм испортил. Пенсионер не состоявшийся». Впрочем, про это он мне откровенно врал. Не собирался он ни на какую пенсию. После чего сделал пару шагов, наклонился над элгидовцем и, найдя у него связку электронных ключей, бросил их на Рилу. Второй раз лезть внутрь грузовика совсем не хотелось. «Отвязывайся и побыстрее, у нас мало времени». Пламя, охватившее соседний грузовик конвоя, все сильнее разгоралось и вскоре грозило перекинуться на грузовик с заключенными. «Интересно, что они там везли такое горючее?» Посмотрел на освободившегося от кандалов и выбиравшегося из машины Нарила. Уже собирались уходить, когда услышали голос. «Эй! Постойте! А как же я?» Донесся женский голос. «Ты меня не интересуешь», — бросил ей и уже собирался уходить, когда яркая вспышка озарила окрестности. Пришлось отвлечься и посмотреть, что происходит внизу. Там бой до сих пор продолжался. Судя по всему, нападавшие не могли добить охрану конвоя и применили по ним ракету. Однако охрана по-прежнему отстреливалась, хотя и количество охранников уменьшилось. Впрочем, и нападавшие несли потери. Несколько точек на моей карте давно не двигались. «Внимание, фиксирую воздушную цель», — сообщил дрон. «Цель активная, множественная, движется в нашу сторону. Опознай цель». «Цель опознана». Боевой дрон «Элгида», модель 258. Боевые характеристики. «Впрочем, отлетай в зону прикрытия дроидов». «Принято», — подтвердил дрон. Поднес бинокль к глазам и посмотрел в сторону, откуда они приближались. вскоре заметил дронов, стремительно неслись на помощь охране конвоя. На подлете они разделились. Два дрона полетели налево, два направо. Хорошо было видно, как они залетали по широкой дуге, чтобы зайти за спины нападавшим. Нападавшие увлеклись и, скорее всего, уже решили, что еще немного и победа будет достигнута. В этот момент им в спину полетела плазма. Хорошо было видно только то, что происходит на правом фланге. Трое нападавших, находившиеся на правом фланге, практически сразу прекратили стрелять. Судя по всему, были уничтожены дронами. «Интересно, кто это такие?» Пробормотал и посмотрел на Нарила, стоявшего рядом. Нарил, этот охотник за головами, ничего не говорил о сюрпризах. «Нет». Честное слово, ничего не знал о том, что он охотник за головами, помотал головой Нарил. «Верю, думаю, это и не он придумал. С ним все примерно понятно, а вот с этими ничего не понятно. Может, договоримся?» Услышали из грузовика вновь женский голос. «У тебя есть вопросы, у меня есть ответы». «Кто ты?» Направил луч фонаря внутрь грузовика. В свете фонаря появилось лицо молодой женщины. Ее запястья скованы кандалами, но взгляд полон решимости. «Меня зовут Лайра. Освободи меня, и я помогу вам выбраться с этой проклятой планеты». Еще один охотник за головами. С подозрением посмотрел на нее. «Нет, спасибо. Уже прикончил одного сегодня. Хватит с меня вас на сегодня. Охотник. Да за мою голову назначена награда, даже больше, чем за твою, Блес», — фиркнула она. «Да, я знаю, кто ты. Слухи распространяются быстро, даже в тюремных блоках. И почему я должен тебе верить? Потому что я пилот. Я могу управлять любым транспортом в этом секторе. Мой корабль не захвачен и находится здесь. Думаю, мы сможем его вернуть и покинуть планету, а ты ведь этого хочешь. Тогда как ты попала сюда? У меня были дела на планете». «Вот он может подтвердить», — кивнула она на Нарила. «Он». С сомнением посмотрел на Нарила. Она представилась как Лила, ответил Нарил и сразу замолчал.